Мал-мала-меньше. Еще один прием, позволяющий продать клиенту больше товаров или услуг за один раз. Спуск по ценовой лестнице. Когда в придачу к дорогому товару, клиенту предлагают также купить какой-то товар подешевле, затем какой-то еще более дешевый, и так несколько раз. Рассмотрим этот прием на примере магазина мужской одежды. Если клиент покупает деловой костюм, после этого ему можно предложить также туфли, свитер, рубашку, галстук, запонки, ремень, все время соблюдая порядок убывания цен, от более дорогих предметов к более дешевым. Почему правильно делать именно так? Тут, как и в случае с высоким прицелом, работает принцип контраста. Если человек уже выложил за костюм от 500 до 700 долларов, на фоне этой траты туфли за 200 долларов кажутся уже недорогими. И поэтому предложение продавца не встречает особого сопротивления. А после туфель и 100 долларов за свитер довольно скромная сумма, и так далее. В результате человек может незаметно для себя, шаг за шагом, потратить вдвое большую сумму, чем собирался. Если же предлагать наоборот, сначала галстук за 40 долларов, потом туфли за 200 долларов, клиент может почувствовать, что его вовлекают во все большие и большие траты, и возмутиться. Вы что, разорить меня хотите? Более того, даже если человек приходит в магазин специально для того, чтобы купить и костюм, и аксессуары, он заплатит за аксессуары существенно дороже, если выберет их после того, как купит костюм, а не наоборот. И точно так же работает этот прием в любых других бизнесах, будь то туристическое агентство, автомобильный салон или ресторан. Подробнее о приемах убеждения, основанных на контрасте, рассказывается в книге Роберта Чалдини «Психология влияния», издательство «Питер», 1999 год. Прочитайте ее обязательно.